память об этом человеке выпущены монеты и почтовые марки. Его именем был назван один из мощнейших авианосцев США. Иосиф Сталин наградил его орденом Победы, но все послевоенные годы он боролся против Советского Союза. Дуайт Эйзенхауэр. У нас в гостях историк Ольга Павленко. Здравствуйте. И политолог Татьяна Шаклин. Здравствуйте. Ольга Павленко окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Автор многих трудов по политической истории, в том числе «Внешняя политика Российской Федерации 1991-2009 годов» и «Советское посольство в Праге в 1968 году». Татьяна Шаклейна окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза, доктор политических наук, заведующий кафедрой Московского государственного института международных отношений Университета МИД России. Автор более 200 научных трудов и монографий «Внешнеполитический курс США и России» и «Россия и США в новом мировом порядке». Эйзенхауэр. Противоречивая, на мой взгляд, личность, в любом случае неоднозначная. Давайте поговорим об этом человеке. Начнем с детства. Родился в 1890 году на Среднем Западе. Семья типичная фермерская семья Среднего Запада. Семья, которая была такой, то, что называется, правильная американская семья, воспитанная в религиозном сознании. В страхе Божьем. В страхе Божьем, да, где действительно вера, религия, работа, она были, воспринимались как основные ценности. В Канзасе, в штате Канзас, это маленький город, небольшой, такого... Скорее даже не город, а поселение, где эта семья фактически, где Эйзенхауэр провел свое детство и юность. И, по сути дела, действительно, вот эта религиозная секта менонитов не располагала к тому, чтобы члены этой секты шли на военное поприще. Тем не менее, все-таки Эйзенхауэр с самого своего детства проявлял не только интеллектуальные способности, но он проявлял организаторский талант и очень высокую степень дисциплины. У него были хорошие результаты учебы, такой человек очень дисциплинированный сам по себе. И как объяснить, когда предрасположение человека к военной службе, когда он вырывается из круга семьи своей и, по сути дела, идет служить в офицерское звание в противовес семейной традиции. Надо еще сказать, что мать его, она была не просто религиозна, и она, как сказать, с течением времени положение ухудшилось. Она была менонитом, членом секты, секты все-таки менонитов, а потом она перешла еще в более странную секту свидетелей Иеговы. Так что, действительно... Он, по сути, пошел против семьи, против течения. Он захотел вырваться из этой среды. Да. И это было очень важно, когда человек концентрирует все усилия для того, чтобы уйти из этой среды. Тем не менее, вот остается открытым вопрос, был он религиозным человеком? Насколько вот это семейное воспитание отразилось впоследствии на его характере, на складе души? Действительно, городок маленький, Эвелин, да, жизнь своеобразная. И чтобы вот и до сих пор уход на военную службу, Это своего рода скачок в новую жизнь. И сейчас молодые люди из бедных семей, из многочисленных семей, это шанс в жизни, и он этот шанс использовал. Я вот что хочу сказать. Вообще у Эйзенхауэра характер ведь своеобразный. Он долгое время, и вот я читала многих авторов, и вот у одних авторов он предстает каким-то совершенно бесцветным человеком. У других авторов он очень яркий. То есть характеристика очень противоречивая. Почему так получилось? У него очень такой не очень открытый характер и не очень, я бы сказала, такой напористо-активный. Он человек в себе, очень сдержанный. Кстати, у него такая же вот и дочь Сьюзен Эйзенхауэр. Она тоже очень сдержанный человек, очень сбалансированный, поскольку с ней приходилось встречаться уже вот в современной, скажем так, на современном этапе. И по нему было очень трудно иногда сказать, собственно, какое решение он принимал и что он хотел. Но внутри, вот он сам говорил журналистам, все смотрят на мои звезды, но никто не думает и не говорит, что у меня еще есть мозги. Он на самом деле был человеком очень глубоким и очень интересным, и богатым мыслями, планами. И вот я в начале нашего разговора сказала, что не случайно он выбрал все-таки путь вот этого стратегического, штабного направления военного. Он прошел все этапы команд подготовки командного состава. И генерал МакАртур вот взял его тоже не случайно, он не облагодетельствовал его. Он взял его именно потому, что это был человек способный, и он хотел и помочь ему выдвинуться в практической работе. И это был для него очень такой многообещающий человек. Впоследствии, когда была вот уже война в Корее, это он к нему ведь приходил как к президенту советоваться по поводу урегулирования и возможности использования того или иного вида оружия. Он к нему пришел. То есть вот мне кажется, что карьера вроде бы не яркая такая, как мы говорим, не было таких ярких событий, но она абсолютно правильная, она нацелена на определенную цель, и он к ней пришел уже. 42-й год. Он уже главнокомандует, он командует союзными войсками, крупнейшими операциями. 44-й год он встречается в Нормандии с союзниками. Он принимает капитуляцию Германии. Я считаю, что это медленная, может быть, карьера, не быстрая, но, по-моему, она достаточно хорошо спрограммированная им самим, спланированная, и совпадает с его складом характера, с его складом вообще и ума, и характера, и с его планами, я думаю. Вот он такой человек. Вот он уехал из своего родного городка, а вернулся обратно триумфатором. Да. И когда он в 45-м году вернулся туда, домой, откуда он уехал, проклинаемый, что он, так сказать, предает веру, свою религию, да, он вернулся, ему устроены были просто невероятные почести. Тогда 20 тысяч жителей собрались этого городка, да, и они признали, да, вот это наш Айк. Да. То есть в этом действительно была вот такая, ну, какая-то американская, что ли, мечта в этой биографии Эйзенхауэра, вырвавшись из семьи со своим миром, замкнутым, жестким, религиозным, где есть вот эта внутренняя ответственность перед религиозной общиной, где жестко все регламентировано и предопределено, вырвавшись и пробившись в чужом мире, светском мире, сделав там рывок колоссальный, Эйзенхауэр все-таки вернулся домой. Это была его личная победа тогда. Помимо того, что он вернулся генералом-триумфатором вообще в Соединенные Штаты, но он вернулся и в свой родной городок. И это была его правда, это была его действительно победа. Но не всегда так все было успешно. Да. Я все-таки хочу просто вот такой малоизвестный факт о том, что он, окончив Вестпойнт в молодости, он служил, готовя запасной полк, который должен был отправиться в Европу. И, как всегда, хорошего специалиста по подготовке солдат не переводят вместе с полком. Он остался, подавал рапорт за рапортом. И, видимо, все-таки надоело начальству, чтобы его послали в Европу. Начальство приняло такое решение. Но когда положительный ответ был получен, выяснилось, что именно в это время было подписано перемирие. То есть ему не повезло стать обстрелянным офицером во время Первой мировой войны. И только потом уже, когда служба пошла уже в других местах, когда он реально сам служил, он пошел именно по вот штабной линии и действительно рос очень так, уверенно рос, побеждая именно по этой линии. А как происходило, очень интересно, как он руководил же высадкой на Сицилии в 43-м году. Да. Операция была спланирована им самим. Но, он больше тактик или он больше стратег? А вы знаете, вот 42-го года Эйзенхауэр писал, что он очень остро ощутил, что американским солдатам вообще не хватает военного опыта. Ну, потому что даже когда под командованием Першинга они воевали в период Первой мировой войны, там же был очень ограниченный контингент. Да и сколько они воевали, по сути дела? Полтора года, чуть меньше. И вот это сознание того, что американская армия, она при всех ее новшествах, которые введены в армию, она не очень-то боеспособна. Вот это ощущение того, что не обстреляна. Это действительно было очень серьезным личным опытом и убеждением самого Эйзенхауэра. Он очень остро чувствовал в этих операциях, что, например, британцы, они превосходят в планировании военных операций его. Монтгомери, например, он на несколько голов выше, он чувствовал это как военный стратег. Да, и он это понимал. Но тут его дар, удивительный дар, он прислушивался к людям. Он не давал вот это вот, не давил на людей так, что если он стоял выше и у него были функции организатора-координатора военной операции, что только его мнение должно быть абсолютным. Он умел очень, так сказать, выстраивать отношения и с британскими генералами, которые на него смотрели свысока. Но он сумел, так сказать, находить подходы. В этом было его очень сильное качество. Так же, как и при высадке на Сицилию, нельзя сказать, что он полностью разработал и осуществил этот весь проект. Это его великая, так сказать, военная победа, это его триумф. Нет, так нельзя сказать. Так же, как и когда в 43-м году при личной встрече Рузвельт сказал, что ему будет поручена разработка высадки десанта в Нормандии, официальное открытие Второго фронта, нельзя сказать, что только Эйзенхауэр разрабатывал эту операцию. Нет, естественно, такого рода операции не разрабатывается. Возглавлял ли он ее разработку? 2800 офицеров было в его личном распоряжении. Он координировал. Вот этот дар координатора. Он, конечно, был, безусловно, очень-очень сильным у Эйзенхауэра. Я бы сказала, что он был и стратег, и тактик. Но, наверное, стратег в большей степени, потому что доказательством тому служит не только планирование операции вот в Нормандии, когда он все-таки прислушивался ко всем генералам, там, всем Пентагону, он вынужден был с ними считаться, но и вся последующая его деятельность. Это все стратегическое планирование на посту президента. И то, что он делал в Корее, во Вьетнаме, вернее, то, что он разрабатывал по этим странам, это стратегия. Причем стратегия, я бы так сказала, вы знаете, если Трумэн, он так ярко осветил вот холодную войну отдельными своими действиями, создав СНБ, ЦРУ, прописав доктрину, то вот Эйзенхауэр, на мой взгляд, он вообще выстроил всю структуру военную, не только в США, но и в Европе вообще даже, я бы сказала, на, так как бы в общемировом масштабе деятельности Соединенных Штатов вот, на долгие годы. Он заложил все основы. Смотрите, он им заложил все ракетостроение, все стратегическое планирование, всю стратегическую, все, вернее, стратегические вооруженные силы поставил. он был и хорошим тактиком. Хотя говорят, что все сделал Джон Фостер Даллес. Я в это не верю. Не может человек не военный, каким был Джон Фостер Даллес, сделать такие стратегии. Здесь, конечно, роль Эйзенхауэра абсолютно не отрицается. Он видел это, он продумывал это, и он это осуществлял. И это фактически то, что он сделал, оно жило все это время и живет до сих пор. Потому что то, что как проводится политика Соединенных Штатов, очень хорошо спланировано и по тем вот опорным точкам, которые были им фактически заложены. И тактик он прекрасный. Потому что, приехав французам, он советовал, неправильно сидите в этом Дьен-Бьен-Фу, попадете в окружение, у вас неверная тактика, неверное планирование. И точно они в это окружение попали. И армия была, силы были окружены. Это в Юго-Восточной Азии. Это уже в Вьетнаме. Да. То есть он сохранял до конца. И тактику он прекрасно все видел. Поле боя, что называется, и что может произойти. И стратегический был прекрасный, мне кажется, стратегический планировщик. Я даже не знаю после него, кто был лучше. Наверное, нет. А он все сделал. Он все сделал. Им уже это дальше ничего не надо было делать. Только идти по тем рельсам, скажем так, которые он вот положил. Да. Но высадка действительно союзников Нормандии – это было очень тяжелое дело, потому что известно, какая была оборона, какое было укрепление. Да. Несколько раз переносились сроки. Сначала в мае 44-го должен был второй фронт быть открыт, потом в июне было назначено на 4 июня, потом начался шторм очень сильный, понятно было, что надо откладывать эту высадку. И тут действительно, Александр, вы вспоминали правильный очень эпизод. Когда 6 июня все-таки началась эта сложнейшая операция с огромным количеством плавательных средств, с десантом. Надо было, в общем-то, скоординировать две армии двух воюющих стран. Конечно. Англии и Соединенных Штатов. Да, еще с Деголем еще надо, с Стивеном кабинетом было, да, договориться. Надо было договориться с труднодоговариваемым Деголем, который плохо договаривался. Надо было дать возможности Брэдли и Паттону почувствовать, что они-то тоже главные. Это серьезная вещь, психологическая, военно-стратегическая. 130 тысяч участвовало в этой операции. Но вы правы, когда говорите о том, что когда операция наконец-то была запущена, Эйзенхауэр написал на всякий случай отчет, почему эта операция провалилась. Это был документ, который он создал на тот случай, если с «Оверлордом», с этой операцией будет неудача. Операция «Оверлорд» – это операция высадки союзнических войск в Нормандии. На всякий случай. Тоже удивительно. Это характеризует его как вот человека, конечно, очень высокой степени ответственности, но боялся, видимо, все-таки. 10 тысяч человек погибло. А что же написал? Причины. Причины неудачи. Он в основном ссылался на то, что у союзников не хватает настоящих плавательных средств для того, чтобы осуществить такую масштабную высадку десанта. Вот это была основная идея. Он боялся этого, что не хватит плавсредств многочисленных, различных, для того, чтобы осуществить такую массированную высадку десанта. Для него это было действительно, это вот в том документе, который на всякий случай был создан в начале этой операции, это был как один из основных оправдательных мотивов. Но на самом деле эта операция была признана очень успешной с военно-стратегической точки зрения, и 10 тысяч человек, которые они потеряли во время высадки, было гораздо меньше, чем запланированные потери генштабом предварительно в этой операции. Кстати говоря, в этой записке, я все-таки ее процитирую, с вашего позволения, записка, которую он составил перед началом высадки, на случай того, что высадка будет неудачной, и на совсем, будем говорить, плохой конец. Наша высадка в районе Шербург-Гавр не привела к удержанию плацдарма, и я отвел войска. Мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на той информации, которой я располагал. Войска, авиация и флот сделали все, что могли сделать храбрость и верность долгу. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я. То есть он берет на себя, не зная исхода операции, который, начало которой отпалось, он берет на себя ответственность загодя и тем самым отчасти опровергает своего преемника, который после неудачи в заливе свиней сказал, что у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. В данном случае, если бы поражение было, то очевидно, что отцом бы поражение он заранее признал бы себя. Это то, что действительно, вот Татьяна Алексеевна сказала, это высочайшая степень личной ответственности и умение брать на себя ответственность в любых, даже тех проектах, так скажем, тех операциях, которые могли быть обречены на неудачу. Это абсолютное качество Эйзенхауэра. Ну, я не знаю, если продолжать его линию дальше, до вот окончания войны, он же был и начальником генштаба, и потом командовал союзными войсками НАТО, да, в Европе, хотя ему это не нравилось. И вообще вот я вспомнила, для операции в Нормандии планировалась, была еще кандидатура маршала. Но Рузвельт сказал, что маршал нужен мне здесь, в Вашингтоне, а вот Эйзенхауэра я могу отпустить. То есть он, вот, скажем так, не очень ценил, наверное, и качество Эйзенхауэра как политический, я бы, наверное, сказал, может быть, вот административный, полезный для администрации. Он его отправил. А маршал остался с ним. И в дальнейшем мы знаем, и он и госсекретарь, и автор этого плана маршала. То есть такая политическая фигура, скажем так. Он раньше Эйзенхауэра вышел на политическую сцену. А у Эйзенхауэра это немножко затянулось. Но вот все-таки, как пишут современники и несовременники об Эйзенхауэре, он не очень задумывался о политической своей карьере. Военная карьера его вполне устраивала, и он чувствовал себя в ней действительно свободно и хорошо. И хотел многое сделать на этом поприще. Но вот с какого-то периода он начал об этом задумываться. И первый раз его об этом спросили журналисты в 1942 году. Они ему задавали этот вопрос, на что он отвечал со смехом, что вы, наверное, перегрелись на солнце. Ему даже мысль такая в голову не приходила. То есть я что хочу еще сказать? Он был человек очень скромный и очень трезво оценивавший свои способности. Вообще это очень редкое качество. Вот я, например, его очень ценю. Когда человек не принижает себя, но и оценивает нормально свои способности, вот так, как, в общем-то, их следует. Может быть, он даже и недооценил себя. Но он вот считал, что ему лучше быть военным, нежели политиком. Впоследствии снова этот вопрос стал потом в 1945 году, потом в 1948. То есть постоянно к нему обращались. Почему? Потому что, видимо, видели в нем и героя, и порядочного человека, и сильного человека. И, может быть, они устали от этих политиков. Тут трудно вот сказать, особенно если о Трумане вспомнить, то, конечно, от него, наверное, можно утомиться, скажем так. Тем более, что... Труман же был демократом, да? Он демократом был, да. Точно так же, как и Рузвельт. Да. И здесь... Они 20 лет, да. Было бы интересно посмотреть, почему, может быть, именно поэтому и не отправил он Эйзенхауэра в Европу, а нужен был единомышленник маршал. Свой, да, свой, да, конечно. Ну вот его услал, да. Но Эйзенхауэр-то вообще никому не отдавал предпочтения, ни демократам, ни республиканцам, как показывает история. И даже говорят, что вот отец его, несмотря на весь консерватизм семьи, он голосовал за республиканцев. Но Дуайт не голосовал ни разу. Согласно данным с 28 года по голосованию, он вообще не ходил на выборы. То есть он ни за кого не голосовал. И поэтому уже вот в 40-е годы и демократы, и республиканцы начинают за него бороться. Трумэн ему предлагал, хотя очень такой противоречивый, скажем так, предлагал, с одной стороны предлагал ему, а потом вот услал его в Европу командовать союзными войсками, удалил его из Вашингтона, удалил его от политической борьбы. И он не отдавал предпочтения. Это уже после войны, да, когда Эйзенхауэр стал верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе. Трумэн его туда и отправил. Перед этим он еще принял участие в сформировании НАТО очень активно. Да, и потому что он был начальником генштаба. Да, он был начальником генштаба, и, конечно, он принимал в этом участие. Но вот у него еще перед командованием, да, перед командованием натовскими войсками у него еще был период, когда он был президентом Колумбийского университета, если я не ошибаюсь, по-моему. Краткий очень период. Ректором. Президентом. Президентом. Президентом. Президентом он, да, был президентом. Это почетная должность, на которую могут назначать, выбирать не только ученого, но в основном яркого деятеля и военного, и политического. Что было удивительно, но вот как пишут историки и политологи, это было тоже сделано умышленно, чтобы как-то выдвинуть Эйзенхауэра немножко не только на военном поприще его показать, вот как военного, но и как общественного, да, общественного деятеля, ввести его в круг вот, академический, чтобы его узнали и политики лучше, и молодежь, и представители университетской среды. И он там действительно вот недолго пробыл, об этом много не написано, период такой короткий и не очень яркий. Но он ему, видимо, действительно помог, потому что, тем не менее, он заручился достаточно большой поддержкой потом в дальнейшем и интеллигенции, хотя он очень о ней нелестно отзывался. Он говорил, что вот они там шатаются без дела, так называемые интеллигенты, и пытаются доказать, что вот все, кто с ними не согласен, они не правы. Вот он немножко скептически так о них говорил, о профессуре, об экспертах. Хотя вот Франклин Делано, он же создал вот мозговой трест сразу, как только пришел к власти. Он вообще колумбийцев, всех профессоров пригласил к себе. Вот он был такой, Эйзенхауэр, не очень он доверял интеллигентам. Ну, в общем, как да. Любой военный. Да, как военный, да, очень так. Ну, хотя и ну, не обижал их сильно, потому что все-таки Джон Фостер Даллес, его госсекретарь, он-то не только свои мысли высказывал, хотя он был яркий человек, он все-таки пользовался также экспертизой и ученых, и гражданских, не только военных, но и гражданских. Джон Фостер Даллес, американский деятель, юрист-международник, был советником делегации США на Сан-Францисской конференции, на которой была создана Организация Объединенных Наций. Будучи госсекретарем при Эйзенхауэре, Даллес активно проводил политику холодной войны. Расширяя рамки Трумэновской доктрины сдерживания, он призывал США наращивать свой ядерный потенциал, чтобы не допустить советской агрессии. Даллес участвовал в разработке доктрины Эйзенхауэра, предусматривавшей оказание экономической и военной помощи ряду стран в целях прекращения агрессии на Ближнем Востоке. Тем не менее, вот Эйзенхауэр сразу выбрал все-таки республиканцев. Насколько я помню, у него больших колебаний не было. Демократов или республиканцев, потому что республиканцы ему были ближе. Они ему были ближе и по своему консерватизму, может быть, по традиционности своей. И, как это ни странно, он все-таки поддерживал эту идею, что побольше бизнеса в правительстве и поменьше правительства в бизнесе. Его эта формула устраивала. Он искренне это поддерживал, эту идею, и нельзя сказать, что он поступился какими-то своими взглядами личными для того, чтобы там войти в республиканскую партию. Этого я нигде просто не встречала таких. Ни с его стороны, ни со стороны его биографов замечаний. Вот он был республиканец. Он был такой традиционалист, скажем так, вот, государственник. Консервативен достаточно. Ну, как любой военный, наверное, может быть. Они более, наверное, консервативные, да, нежели не военные люди. Хотя можно, наверное, найти другие кандидатуры, которые могли бы не отвечать этим параметрам. Вот он выбрал все-таки, уговорили его, да, хотя вот в 1945 году ему писали письма, к нему ходили с петициями, очень его просили поддержать демократов и согласиться вот выдвигаться от демократической партии. Он не уговорился в то время, не согласился, а вот все-таки наконец-то, да, республиканцам к нему приехал Лодж, по-моему, сенатор. Да, Лодж, вот, чикагская инициатива. Да, в Париж. Разговаривал с ним долго. И он уже потом объявил, вышел в отставку, объявил о своей отставке и начал свою предвыборную кампанию. То есть вот мне это интересно, почему, знаете, мне не совсем до конца это понятно, как это в нем произошел, вот этот перелом такой, что он вроде бы очень не хотел этого, не хотел такой вот помпезности, какой-то официозности большой. Но, тем не менее, согласился на это и согласился быть президентом. Вот мне это не до конца понятно, но, как пишут некоторые его биографы и некоторые авторы, ему все-таки было приятно, что вот так много людей просят его об этом, доверяют ему, возлагают на него надежды. И ему, видимо, захотелось все-таки сделать что-то для страны. Еще, помимо военного. Это правильно, да. Потому что... Сделал очень много. Очень много. Да. Здесь же еще очень важный фактор какой? Он триумфатор, победитель во Второй мировой войне. Он принимал капитуляцию у немцев в Реймсе 7 мая 1945 года. 7 мая 1945 года в Реймсе во Франции была принята капитуляция вермахта на Западном фронте, позднее признанная предварительной. Капитуляция проходила при участии представителей всех стран антигитлеровской коалиции – Советского Союза, Англии и США. Французский представитель присутствовал как свидетель. Капитуляцию 7 мая 1945 года подписали начальник штаба экспедиционных сил американский генерал Уолтер Смит и офицер для связи при штаб-квартире западных союзников в Реймсе генерал-майор Иван Суслопаров. Суслопаров, однако, сделал письменную оговорку о возможности новой церемонии подписания капитуляции, если того потребует одна из стран-союзниц. Генерал Дуайт Эйзенхауэр оговорку принял. Когда он вернулся, он начал фактически модернизацию американских вооруженных сил. Огромное количество американцев военных, они боготворили его. В обществе вокруг него ореол военного триумфатора, спасителя нации. Он сам с его этой невероятной улыбкой очаровательной и тоном обхождения такой папа нации. Да, отец нации, да. Если демократы были, ну как их называли, яйцеголовые, такие интеллектуалы, они несколько стояли над обществом, то он наоборот, свой спаситель, триумфатор, принесший первый раз такую мощнейшую победу Соединенным Штатам во Второй мировой войне. Вот этот фактор, конечно, играл очень большую роль. А плюс то, что начиналась холодная война. Когда холодная война началась, все дискутируют. Но я согласна с мнением Владимира Олеговича Печатного, очень крупного нашего историка, он правильно написал, что холодная война началась как раз, когда праздновали победу. То есть уже в 1945 году первые, так сказать, вот эти симптомы похолодания – они уже пошли. А уже с Потсдамской конференции всем стало ясно, что и атомная бомба, и все такое, все. Мир раскололся на два полюса. И началась уже негласная, тяжелейшее глобальное противостояние. Эйзенхауэр, как человек военный, он вовлекся в эту среду, вовлекся в этот процесс противостояния. И, конечно, он стал не только военным, но и политиком. Ведь в истории Соединенных Штатов, по-моему, Татьяна Алексеевна, три раза было, когда профессиональный военный стал президентом. Первый просто позорный был. Это Грант, он был военный, герой гражданской войны, но все это закончилось очень большим скандалом, президент Соединенных Штатов. Но Джордж Вашингтон тоже военный, это блеск. Вот Эйзенхауэр оказался примером, когда герой Второй мировой войны стал блестящим, по сути дела, президентом Соединенных Штатов. Но блестящим ли? Вот этот вопрос для нашей дискуссии. Так, итак, он побеждает на выборах. Да? Побеждает на выборах. Очень хорошая у него победа, такая ошеломляющая. Но вот мы тут задавались вопросом... Демократы проиграли впервые за 20 лет. Да, демократы впервые за 20 лет проиграли. Но это было предсказуемо, потому что у них не было такого сильного кандидата, яркого, вернее, не сильного, яркого не было кандидата. И как мне представляется, здесь сыграло вот и то, что он отец нации, да, и то, что он герой. И мне кажется, люди все-таки ждали от него чего-то другого, отличного от того, что предлагал все-таки Трумэн. Потому что то, что делал Трумэн, я не думаю, что это вызывало такие вот большие симпатии. Ну, экономика, конечно, всех волновала. Экономика и внутренние вопросы. И вот здесь, вы знаете, я бы не сказала, что Эйзенхауэр был тем президентом, который очень много сделал что-то в области, в сфере экономики. Его правительство называли «17 миллионеров и один водопроводчик». потому что там были, его поддержали все ведущие банки, все ведущие компании монополистические. И представители этих банков и компаний вошли в правительство. И только был один министр труда, представитель руководства профсоюзов, который тоже скоро ушел в отставку, и правительство стало вот правительством миллионеров. И это ставилось ему не то, что в вину, но говорили, а что, собственно, миллионеры могли сделать для простого человека. И действительно, при Эйзенхауэре были остатки вот рузвельтовской программы немножко все-таки, ну, не уничтожены, слово громкое, они были как-то снижены. Был законсервированы. Законсервированы, потому что сняли контроль за зарплатой, за ростом цен, за налогами, за прибылями компаний. Компании монополистически получили очень много привилегий налоговых. Сняли налоги за их капиталовложения за рубежом. А в то время, мы знаем, план Маршалла. Расширяется экономическое влияние США, они вкладывают очень много денег за рубежом, помогая разным странам, расширяя свой бизнес. Налоги снимаются. То есть рядовой американец очень много теряет. Он теряет и в зарплате, и становится беднее. И при нем достигает очень высокого уровня, достигает безработица, самая высокая цифра после окончания войны, что тоже, конечно, наверное, не очень хорошо. Хотя должна сказать, что вот таких резких суждений относительно его не очень удачной политики в сфере экономики я не встречала. Потому что, видимо, все-таки в целом уровень оставался неплохой, рост наблюдался, пусть и не такой, как ожидался. И, наверное, это не принимало каких-то катастрофических форм, скажем так. Кризиса вроде бы не было. Но если говорить вот о внутренних вопросах, касающихся такой не очень красивой страницы в жизни США, как маккартизм, то Эйзенхауэр проявил, как многие пишут его соратники, медлительность какую-то. Вот он не очень активно выступал против Маккарти и даже принял специальный указ, который обязывал провести проверку на лояльность. Когда он действительно занял такой немножко, скажем так, стал не очень хорошо смотреть на Маккарти и открыто это не скрывал. Когда были приняты решения о проверке лояльности вот в армии? Военных. Когда начали проверять военных. Угу. Тогда Эйзенхауэр, в общем-то, выразил свое действительно недовольство. И это совпало с тем, что Конгресс там принимает резолюцию, осуждающую Маккарти, вот его деятельность. И немножко эта политика, не то что она идет и начинает идти на спад, и она все-таки получает хотя бы такую осуждающую оценку политическую среди конгрессменов и политиков в Соединенных Штатах. Таким образом, если говорить о роли Эйзенхауэра в этом вопросе, то, наверное, она не была решающей. Мне кажется, маккартизм начал сходить на нет уже по объективным причинам, поскольку уже, видимо, пришло время все-таки, наверное, покончить с этой истерией, можно сказать, от которой устали уже и сами политики, и американцы. Крайне реакционное политическое течение в США в 50-х годах 20 века было связано с именем сенатора Джозефа Маккарти, возглавлявшего комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Маккартизм сопровождался обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против инакомыслящих, включая запугивание, шантаж и угрозы. Если говорить еще об очень такой важной проблеме, это проблема расовых отношений, то Эйзенхауэр, конечно, заложил основы, которые потом развил Джон Кеннеди. Он для него площадку все-таки, потому что он принял два законопроекта в 57-м и в 60-м году о гражданских правах, и начали потихонечку десегрегировать школы. Это вызвало, вот было знаменитое событие в городе Литл Рок, да, когда маленькую девочку в школу, да, сегрегация, да, это разделение, ну, вообще не только в обучении, да, но только, и во всех областях, во всех, да, жизни, разделение черных и белых. Да. Ну, начали, вот, как говорится, с малого. Автобусы, да, школы начали с малого. Но даже в этом вот, не получалось все сразу. И пришлось вызывать войска. Эйзенхауэру пришлось принимать это решение, посылать туда вооруженные силы. На юг. На юг, да, и в Литл Рок, чтобы остановить эти, как-то контролировать эти волнения. Но все-таки шаг был сделан. И я считаю, что он вот сделал это очень важный шаг для Джона Кеннеди. Абсолютно правильно, потому что тут уместно вспомнить выражение самого Эйзенхауэра, который говорил: «Я либерал во всем, что касается человеческих отношений, и консерватор во всем, что касается экономики». Да. И здесь действительно надо сказать, вы абсолютно правы, Татьяна Алексеевна, что Эйзенхауэр проводил политику, которая соответствовала крупным корпорациям. Он служил крупным корпорациям, они финансировали его правительство. Факт остается фактом. Но ему очень повезло, потому что первый его президентский срок пришелся на период процветания Соединенных Штатов. Именно поэтому за годы его президентства доходы американцев, американских семей выросли по статистике на 25%. Ну, то есть, если признать, что в 1954 году 86% американских семей имели уже телевизоры, и фактически на четыре американца приходилось по одному автомобилю, то это все-таки свидетельствует. А вот в 1956-57 начался кризис, спад. И сразу же стало ясно, что очень тяжело. А что касается поддержки крупных компаний, и это проявлялось особенно во внешней политике, то тут очень показательная ситуация с Гватемалой. Давайте чуть-чуть про внешнюю политику, начнем чуть-чуть раньше, да. С Кореи. Но это наследие было, это геополитическое наследие, которое, собственно говоря, досталось уже Дуайту Эйзенхауэру, и в его президентской кампании он обещал, что он с Корейской войной разберется, что было очень важно. Тем более, что там действительно переговоры с 1951 года велись, и этот вопрос о разделении двух Корей, он фактически завис в воздухе. Потому что была очень серьезная проблема 22 тысяч, по-моему, да, военнопленных китайских и северокорейских, которые не хотели возвращаться обратно. Это была большая проблема, так сказать, как решить этот вопрос. И Эйзенхауэр в этом смысле, он, конечно, добился того, что было в 1953 году принято, заключено соглашение о разделении Северной и Южной Кореи по 38-й параллели, и сразу же, буквально, в этот же год он заключает оборонительный союз с Южной Кореей. Угу. На тот случай, что если северокорейцы или китайцы нападут на Южную Корею, то Америка обязана будет ответный удар военный сделать. То же самое он фактически, ту же самую тактику он применяет в отношении Тайваня. Да. То же самое. И мощнейшие военные базы размещаются на двух островах. Мацу и Куёма, по-моему, да? Который готов Эйзенхауэра защищать вплоть до атомной бомбардировки. В 1954 году в его администрации очень серьезно рассматривается вопрос о том, что если возникнет серьезное обострение отношений вокруг Тайваня, то американцы готовы будут применить оружие массового возмездия, то есть атомную бомбу, сбросить на Китай. И это серьезно обсуждается. Буквально вот Эйзенхауэр в последний момент останавливает дискуссии, говорит, мы не можем это допустить, потому что если мы начнем бомбить Китай, то тогда подключится эффект домино, сработает, и тогда Советский Союз выступит против нас, мы отбомбим Советский Союз, и что мы получим в ответ? Действительно, 1953-1954 год Соединенные Штаты имели ядерную монополию, им никто не мог противостоять, у одних была атомная бомба. В этот период они могли планировать, проектировать атомные удары. Но он говорил тогда, мы получим огромную территорию от Владивостока, так сказать, до Европы, которая вся будет больна и будет полна радиации. Что мы будем с этим делать? Такая логика холодной войны, очень страшная. Все эти действия и в Корее, и во Вьетнаме, и вот в вопросах Тайваня, и затем Гватемала, да, они все укладывались в его вот стратегические документы, они все были разработаны, и главным пунктом в них был как раз возможность использования тактического ядерного оружия. И вот почему я вначале упоминала, что Эйзенхауэр начал создавать стратегические вооруженные силы. Это бомбардировщики с ядерными носителями, подводные лодки с ядерными, ядерные подлодки и подлодки с ракетоносцы. То есть он считал, как стратег, что если будет когда-то война, то это будет война вот такая, ядерная ракетная война. Ракеты вот. Чуть позже, но это к концу вот, срока. Вы знаете, что? Да, что я хочу сказать. Он вот в чем, наверное, для меня привлекательность этого человека. И я это вот почитала тоже еще у Колина Пауэлла. Он тоже военный, тоже генерал, тоже одобрял планы иракской кампании. Это Эйзенхауэр, я бы сказала, возвел высочайший ранг вот этот фактор политического использования ядерного оружия. То есть он, как военный, понимал, что использовать его нельзя. И он это отстаивал, свою точку зрения, абсолютно точно. Потому что тогда это катастрофа. Он говорит, будет Третья мировая война, и это непродуктивно. Но он максимально использовал это в качестве политического оружия. И вот я не знаю, согласимся мы с этим или нет, есть разные точки зрения, что главнейшим фактором, который положил конец Корейской войне, вьетнамскому конфликту, это все-таки страх и Китая, и Советского Союза, и самих там вьетнамцев и корейцев, что может быть применено ядерное оружие. Вот такая точка зрения есть. И называется эта политика балансирования на грани войны, у нее есть официальное название. И Джон Фостер Даллес говорил, кто не умеет проводить такую, не владеет искусством балансирования на грани войны, он обязательно попадет в войну. Кто не хочет проводить такую политику, он пропал. Вот он так говорил. И они очень удачно это все проводили. Можно это, наверное, спорить. Но вот устрашение, стратегия массированного возмездия, стратегия возможности использования тактического ядерного оружия и балансирования на грани войны, это все очень хорошо сработало. Хотя там были и другие факторы, например, в корейском вопросе. Там не только этот фактор сыграл, скажем так, ключевую роль. Да, но вот... Вот. Это были особые такие конфликты, где действительно с тактическим ядерным оружием... Так это мало бомбить не надо было. А там другой там вопрос. Там обошлись, да. Простой интервью. А тут вот другая часть политики Эйзенхауэра. Вы знаете, какая? Вот это тоже... Я как-то об этом не задумывалась, а прочитала это у американцев, когда они давали общую оценку деятельности Эйзенхауэра, его администрации. Они пунктом 2, скажем так, или даже первым поставили то, что именно он наладил всю систему проведения тайных операций за рубежом с целью изменения режимов и, вот, скажем так, демократизации, или как это можно назвать, вот, отдельных стран, распространение, скажем так, американского влияния в разных странах. И вот Гватемала туда попадает как раз. Гватемала, Иран попадает тут, да, в эту же категорию. И это, на самом деле, дело очень серьезное, потому что все центральное разведывательное сообщество – это огромная структура. Именно при Эйзенхауэре, при его личном распоряжении и его планах, которые были им представлены, они начали получать ассигнования и руководство к тому, где, что, как делать, не открыто, а вот, скажем так, не overtly, как они говорят, а covertly, да, вот не открыто, а скрыто. Именно вот, при Эйзенхауэре, да. Действительно, и это при нем, да. ЦРУ стало самым эффективным, да, политическим, да, инструментом внешней политики и стало государством в государстве, по сути дела. И кубинский план был тоже разработан Эйзенхауэром, но он его не успел осуществить. Угу. И он информировал, передал этот план, разработанный, Джону Кеннеди. То есть это уже известный факт. Но все равно все эти действия, они как бы потом вылились в отдельную доктрину, так называемую доктрину Эйзенхауэра. Да, но это касалось Ближнего Востока. Спусковым крючком как бы для этой стал вот как раз Суэцкий кризис. Суэцкий, для, да. Для этой доктрины, которая потом, в, да, принципе, стала отражаться, да, на всем мире. Да, 57-й год. Доктрину он свою объявил, да, в 57-м году, позднее немножко, да, кризиса. Давайте поговорим про кризис, что там происходило чуть-чуть. Да, но тут надо иметь в виду еще очень важное обстоятельство. В 53-м году, в июне, начинается кризис в Берлине, который был подавлен советскими танками, и Эйзенхауэр ограничился только, ну, моральной поддержкой тех, кто выступал против советского доминирования. Почему? потому что неясно было, куда дальше пойдет советское правительство. То есть тут была невероятная... 53-й год. Июнь, да. Формирование... Когда шли внутрикремлевские войны, они еще не знали, как отреагировать. И тут вот это тоже мы посмотрим. То есть исключительно мягкая позиция, невероятно мягкая позиция, которая просто шокировала немцев. Дальше 56-й год Венгрия. Да? 56-й год Венгрия, когда тоже ситуация, так сказать, накалена до предела. И дистанция. Почему дистанция? Потому что совпало с Суэцким кризисом. Суэцкий кризис или Суэцкая война, или операция «Кадеш» – международный конфликт, проходивший в октябре 1956 года по март 1957, связан с определением статуса администрации Суэцкого канала. Обострение ситуации привело к военным действиям Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Конфликт закончился без каких-либо территориальных изменений у противодействовавших сторон. Суэцкий кризис, вокруг этого существует спор. Известно было американцам о том, что есть договоренность у британцев и французов с Израилем о проведении операции. Или Соединенные Штаты, как обманутый муж, узнали последними. До сих пор существует много точек зрения на этот вопрос. И официальная американская позиция такая, что они узнали обо всей этой операции, о нападении Израиля на Египет при поддержке Франции и Великобритании в последний момент. То есть с ними никто не посоветовался при разработке этой операции. И это был первый такой послевоенный кризис в трансатлантических отношениях. И ведь действительно Эйзенхауэр тогда выдержал дистанцию с Венгрией, поддержал резолюцию ООН по Суэцкому кризису. И это была невероятно сдержанная политика, если учитывать до этого, так сказать, ситуацию в Индокитае и в Корее, и в других, так сказать, местах противостояния такое жесточайшее. Это была дистанция. То есть это было действительно формирование, как вы, Татьяна Алексеевна, правильно говорите, начало системного подхода к политике и разработка региональных, очень крупных макрорегиональных направлений в американской внешней политике. Да, ну и они тогда приняли вот эту доктрину. Доктрину 1957 года. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что Соединенные Штаты выделяют огромное ассигнование, там 200 миллионов долларов, на помощь финансовую любой стране Ближнего Востока, которая захочет ее получить, и если кто-то обратится к ним тоже за помощью, оказать и помощь вооруженными силами для защиты территориальной целостности страны. То есть это и финансы, и гарантии безопасности военного характера. Да. Но, коллеги, почему дальше, я так понимаю, это было расширено на все страны? На все доктрины. Но мы должны признать, по всему миру, все-таки ближневосточная политика Соединенных Штатов, она не была успешной и эффективной и в период Эйзенхауэра, и дальше. И здесь складывается фактор Израиля. Фактор Израиля, потому что Соединенные Штаты оказывались перед дилеммой. С одной стороны, арабский мир, с другой стороны, любимое детище, которое, по сути, ну, в каждом городе Израиля есть бульвар Ротшильда, и американское лобби всегда очень активно поддерживало Израиль. Израиль находился в тяжелейшей ситуации, всегда вынужденный защищаться от арабского мира. И вот как здесь лавировать? Советскому Союзу было проще. Они объявили Израиль агрессором, и началась, так сказать, очень активная политика поддержки арабов. А Соединенным Штатам добиться, достучаться до арабского мира, при этом сохраняя поддержку Израиля, было достаточно сложно. И в этом, может быть, такая разгадка, отчего все-таки такая затратная ближневосточная политика Соединенных Штатов, она все-таки не была эффективной. Но она не была в то время, не могла быть такой активной, потому что, во-первых, если брать лично Эйзенхауэра, у него уже был инфаркт, инсульт, и он болел очень часто, и часто отсутствовал. Как посчитали, он больше трети провел вне своей, скажем так, работы. Второго срока. Это да. Но это случилось у него в конце первого, он начал болеть. И если мы возьмем 57-й год, то это спутник. Ну да, запуск спутника. И вот что началось в Америке, там началась просто очень серьезная кампания, обвиняли Эйзенхауэра тоже, отставание, страх, что мы отстаем в технологическом отношении, отстаем от Советского Союза. И поэтому, вот мне кажется, это немножко оказало, может быть, тормозящее какое-то действие. Но еще удачный полет, удачный в кавычках, полет Пауэрса. Да. Это же тоже было при нем. Да, когда при нем, да. Когда самолет, да, разведчик на высоте, которая была недостижима для российских, советских, да, да, для, да, советских, да, ракет. Самолет-разведчик на высоте, который был недостижим для советских ракет, тем не менее, получает эту ракету. Вот, Падает, и потом приходится его менять. Да, и на самом деле все эти полеты лично отдавал приказ сам Эйзенхауэр. То есть это все было в его ведении. И еще я хочу сказать, что, конечно, этот фактор, и еще третий фактор, то, что Советский Союз стал немножко другим. Посмотрите, он технологически прорвался хорошо вперед, а у него уже увеличилось число боеголовок, если я правильно понимаю. Да, и это тоже уже оказывало, наверное, какое-то сдерживающее воздействие. Настолько сдерживающее, что были встречи в верхах. Именно в период Эйзенхауэра начался мирный, да, переговорный процесс, да, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Это удивительно. 55-й год, как раз первая встреча. До Женевы. Да. Переписка удивительная совершенно. И мирные инициативы, они буквально соревнуются. Москва с Вашингтоном соревнуются в мирных инициативах, пусть они только риторические. Интересно, что в это время министр обороны Советского Союза, личный друг Эйзенхауэр, да, маршал Жуков, да, с которым они подружились еще во время Второй мировой войны. И, в общем-то, две различные судьбы. В общем-то, как политическая карьера, да, Эйзенхауэра складывалась, да, удачно, а политическая карьера все время Жукова, да, приводила его к тому, чтобы, да, он как можно меньше занимался политикой, в конечном счете, в общем, да, политика его изгубила, хотя он не очень занимался. Да. Но это вот. Разные отношения к вот. Интересная, да, вы аналогию выстроили. Действительно, так и есть. Маршалы Победы, да, американские и советские. Оба награжденные. Да. Оба награжденные. Орденом Победы, Жуков двумя, Эйзенхауэр, да, одним. В числе пяти иностранцев. 20 орденов всего было. 5 из них получили иностранцы, один, да, из них получил Эйзенхауэр. Да. Оба поцелованные судьбой, что называется, перед каждым открывался вершины власти. Невероятная популярность в обществе, невероятное, да, доверие общества к ним. И такие разные судьбы. Угу. Абсолютно вы правы. В 59-м году, правда, вот Эйзенхауэр ведь самый знаменитый. Первый визит Хрущева в Соединенные, угу, Штаты. Да. После которого он сказал, что мы сделаем Владивосток лучше, чем Сан-Франциско. Он действительно проехал по всей стране. Да. Это было удивительно, и, казалось бы, потепление отношений. Но на следующий же год, в мае 60-го года, на Парижском саммите, вот то, что вы говорили, У-2, и ведь Эйзенхауэр, какая была принята стратегия, отрицать все, что самолет летал только с метео, а ведь Хрущев хотел извинений. Угу. Он хотел продолжить вот эту, ну, как бы, якобы доверительную линию. Позитив. Да. Он хотел продолжить. Он ехал специально в Париж, чтобы получить извинения от Эйзенхауэра. Эйзенхауэр не стал перед ним извиняться. Но начиналась новая эпоха уже. Хотя Эйзенхауэр оставался консультантом и у Кеннеди, и у Джонсона до своей смерти в 69-м году. Да, в 69-м. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересную беседу. Ее время подошло к концу, я вынужден с вами попрощаться еще раз с благодарностью. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся снова через неделю, когда мы продолжим путешествие в историю на нашем канале «В поисках истины». До встречи!